Майра охотно согласилась и исполнила несколько произведений Гордиджиани и Шуберта, а когда встала из-за фортепиано, Мэп попросила: «О, Майра, спой, пожалуйста, твой милый гимн». «Ну, он же скорее похож на детский лепет, чем на песню», — смутилась-то. «Что за гимн?» — удивился Деронда. «Еврейский религиозный псалом, который Майра помнит с младенчества. Его пела ее мама», — пояснила миссис Мейрик. «Я бы очень хотел его услышать», — признался Деронда. «Конечно, если вы сочтете меня достойным священной мелодии». «Если хотите, я спою», — согласилась Майра. «Только по-своему, ведь слов я не знаю. Вы знаете иврит? Если да, то мое пение покажется вам бессмысленной чепухой». Деронда покачал головой. «Для меня все сойдет за еврейский язык». Майра села, грациозно скрестив изящные руки, закинула голову так, словно над ней склонилось любимое лицо, и запела. Сейчас ее голос зазвучал еще мягче, нежнее, чем прежде. «Кажется, если бы я даже знала слова, то все равно продолжала петь по-своему», — призналась Майра, исполнив короткий гимн несколько раз. «Почему бы и нет?» — согласился Деронда. «Эти звуки полны высшего смысла». «Конечно», — поддержала миссис Мейрик. «Мать до последнего вздоха слышит в речи своего ребенка, даже взрослого, трогательный для нее лепет. Если бы мне удалось дожить до тех лет, когда мой Ганс состарится, я бы все равно видела в нем маленького мальчика. Я часто повторяю, что материнская любовь подобна дереву, сохранившему все сучья и ветви». «А разве не такова дружба?» — с улыбкой возразил Деронда. «Не позволим матерям слишком многое на себя брать». Хозяйка покачала головой. «Проще найти старую мать, чем старого друга. Дружба начинается или с симпатии, или с благодарности. То и другое имеет неглубокие корни, а материнскую любовь вырвать нельзя. Вряд ли ваш гимн подействовал бы на меня сильнее, если бы я понимал слова», — заметил Деронда, глядя на Майру. «Во Франкфурте я посетил синагогу и должен признаться, что служба так же глубоко проникла в душу, как если бы я понимал слова литургии». «О, вам понравилось?» — горячо заинтересовалась Майра. «А мне казалось, что никто, кроме нашего народа, не способен ощутить красоту литургии, что она спрятана от мира, как река на дне глубокого ущелья». То есть она умолкла, чувствуя, что не может закончить сравнение. «Понимаю», — отозвался Деронда, — «но ведь на самом деле отличий почти нет. Наша религия многое почерпнула из иудейской, а религиозное чувство иудеев имеет много общего с чувствами других людей. Точно так же еврейская поэзия по-своему уникальная, чем-то напоминает поэзию других народов. И все же принято считать, что иудей острее чувствует влияние обрядов своей религии, чем люди других вероисповеданий. Хотя Деронда задумался, это не всегда так». «Да, не всегда», — грустно согласилась Майра. «Я это видела. Видела, как некоторые из них насмехаются над своей религией и передразнивают ее. Разве это не то же самое, что смеяться над родителями или радоваться их позору? Некоторые умы постоянно противятся мыслям и учреждениям, которые их воспитали, и поклоняются чужим идеалам. Они просто презирают то, что находится рядом, с сожалением пояснил Деронда. Но вы не такой, заключила Майра, пристально глядя на него. Думаю, не такой, согласился он. Но ведь я не был воспитан в иудейской вере. Ах, я постоянно об этом забываю. Разочарованно спохватилась Майра и слегка покраснела. Деронда тоже смутился. Повисла неловкая пауза, которую он прервал игривыми словами. «Как бы там ни было, нам придется терпеть друг друга, поскольку если мы все пойдем против наших учений, в конце концов запутаемся в различиях». Наверняка поддержала его миссис Мейрик. И все же можно почитать родителей, не следуя в точности их убеждениям и не повторяя крой их одежды. Мой отец был шотландским кальвинистом, а мать — французской кальвинисткой. Я же ни то, ни другое, и все-таки свято чту память своих родителей. Но я не смогу перестать быть еврейкой, — настойчиво заявила Майра, — даже если сменю веру. Конечно, дорогая, но если бы евреи и еврейки переменили свою религию, перестали подчеркивать различия между собой и христианами, то на земле не осталось бы ни одного еврея, жизнерадостно заключила миссис Мейрик. «О, пожалуйста, не говорите так!» воскликнула Майра со слезами на глазах. «Это первые недобрые слова, которые я от вас услышала. Никогда не соглашусь ступить на этот путь. Никогда не откажусь от маминого народа. Мне пришлось убежать от отца. Но если бы он пришел старым, слабым, бедным и беспомощным, разве смогла бы я сказать... Это не мой отец. Если бы он терпел позор, мне пришлось бы разделить позор с ним. Он, а не кто-то другой, послан мне в отцы. Так же и с моим народом. Я навсегда останусь еврейкой. Я буду любить христиан, если они окажутся такими же добрыми, как вы. Но никогда... не отвернусь от своего народа и всегда буду поклоняться Богу так, как поклоняется Он. Говоря это, Майра, сжав маленькие кулачки, вызывающе смотрела на миссис Мейрик. В эту минуту она показалась Деронде воплощением того национального духа, который... заставлял людей после долгого и открытого следования догматам католицизма отказаться от богатства и высокого положения в обществе, чтобы начать новую жизнь в отступничестве, присоединившись к своему народу и провозгласив «Я еврей». «Майра, Майра, дорогое дитя, ты неправильно меня поняла». В тревоге воскликнула миссис Мейрик. «Избави меня, Бог, от того, чтобы советовать тебе идти против собственной совести. Я просто упомянула о том, что могло бы случиться при известных условиях. Но лучше не умничать. Прости, умоляю. Мы никогда не станем отрывать тебя от тех, кто, по твоему мнению, обладает на тебя большими правами. Я готова сделать для вас все, что угодно, поскольку обязана вам жизнью», — заверила Майра, все еще не успокоившись. «Тише, тише!» — остановила ее миссис Мейрик. Я уже достаточно наказана за пустую болтовню. Но ведь все в мире когда-нибудь заканчивается, и мы обязаны об этом думать, — вступила в разговор Мэп, не в силах больше молчать. Деронда с улыбкой посмотрел на наивную белокурую девушку и саркастически заметил: «Идея всеобщего конца недалеко нас уведет, а чувства Майеры относятся к тому, что происходит сейчас». Сконфуженная Мэп пожалела, что открыла рот. Судя по всему, мистер Деронда решил, будто она придирается к Майере, однако, начав говорить, остановиться трудно, и она решила оправдаться. «Я всего лишь хотела сказать, что нам следует иметь мужество слушать друг друга, иначе вообще придется молчать». Мэп не надеялась на ответ, разделяя мнение Сократа. «Зачем человек живет, если не ради удовольствия порассуждать?» Вскоре Деронда распрощался. Миссис Мейрик вышла его проводить и обменяться несколькими словами о Майере. «Ганс приедет на Рождество и остановится у меня», — сообщил Даниэль. «Вы написали об этом в Рим?» Лицо миссис Мейрик вспыхнуло радостью. «Как великодушно и предусмотрительно! Рассказали о Майере?» «Просто упомянул. Решил, что он уже все знает от вас. Должна признать свою вину. Я до сих пор не написала о ней ни слова. Всякий раз собиралась все подробно изложить, но так и не решилась. А девочек попросила предоставить это мне. И все же огромное вам спасибо». Деронда прочитал тайные мысли миссис Мейрик, и мучившее его беспокойство усилилось. Пришлось признать, что ни один мужчина не мог смотреть на эту изящную, изысканную девушку, чтобы не влюбиться в нее. Однако весь жар его души сосредоточился на сопротивлении возможному чувству. Существуют на свете персонажи, считающие себя трагическими из-за того, что бодро шагают в болото и тянут за собой других, а, увязнув, кричат во все горло и винят всех вокруг. Сознание Деронды не допускало подобного поведения. «Сейчас я крепко сжимаю поводья», — подумал он, — «и ни за что не выпущу их из рук. Буду заходить в этот дом как можно реже». Он ясно представлял возможные препятствия. Разве он сможет выступить защитником Майеры и помощником миссис Мейрик, чьим заботам поручил девушку, если предстанет в роли обожателя? Тем более, что она его не любит и не согласится выйти замуж. Майера была цельной натурой и не вынесла бы раздвоения. Даже если любовь заставит ее принять предложение человека иной религии и национальности, она никогда не будет счастлива, сознавая, что поступила против убеждений своего народа и постоянно испытывая угрызение совести. Деронда видел эти последствия так же ясно, как мы видим опасность испортить собственную хорошо начатую работу. Какое удовольствие доставляла мысль, что ему удалось спасти познавшее горе дитя. Найдя на обочине выпавшего из гнезда птенца коноплянки, как мы стараемся его защитить, как радуемся признакам его выздоровления. Наша гордость часто принимает нежный оттенок, а себелюбие теряет корыстный характер, когда мы прилагаем незаметные усилия, чтобы вырвать чужую жизнь из пучины несчастий, и с тайной радостью мечтаем о триумфе. Это все, что мне нужно. Я скорее дам руку на отсечение, чем позволю себе нарушить ее покой, — думал де Ронда. Редкое счастье — доверить Майру таким друзьям, как Мейрики, добрым, деликатным, без тени высокомерия в манерах. Среди них она чувствует себя не только безопасно, но и счастливо. Если вдруг что-то не заладится, другой такой обители не найти. Но какой смысл в моих клятвах и рассуждениях о том, что и как может случиться, если сюда явится бесцеремонный Ганс и все испортит? А подобный результат был весьма вероятен. Ганс словно был создан для неурядиц и несчастий. Однако запретить ему вернуться в Лондон было невозможно. Посоветовать отложить приезд, сославшись на какой-нибудь вымышленный повод и скрыв истинную цель? Нет, бессмысленно. Не видя выхода, де Ронда попытался убедить себя, что они с миссис Мейрик глупо тревожатся из-за случайностей, которые могли бы и не произойти. Однако попытка не удалась. Напротив, воображение живо представило образ Ганса, влюбленного в Майру. Спасение несчастной еврейки от попытки утопиться не создало бы сенсации в полицейских отчетах. Однако ее удивительное превращение в столь редкое создание, как Майра, стало событием выдающимся, чреватым неординарными последствиями, хотя де Ронда ни на секунду не останавливался на предположении, что последствия эти способны изменить его жизнь. Образ Майры еще не являлся ему в лучезарном сиянии взаимной любви. Что же касается поисков матери и брата, то слова Майры дали де Ронде предлог отложить немедленные действия. Впрочем, нежелание принять необходимые меры вызвало угрызение совести ничуть не меньше, чем нежелание узнать правду о собственной матери. В обоих случаях оставалось ощущение невыполненного долга детей по отношению к родителям. Однако его удерживало инстинктивное опасение узнать правду. «Начну с того, что спокойно осмотрюсь», — наконец решил де Ронда. «Не исключено, что кто-нибудь из евреев мне поможет. Подожду до Рождества». «Что бы мы делали без календаря?» «Желая отложить исполнение неприятного обязательства». Теперь же замечательная система исчисления времени неизменно дарит нам день, до наступления которого бессмысленно браться за неприятное дело.